что, Михаил Дмитриевич, теперь ты видел мою службу? Видел. Праву знаешь? Какую праву? Служит кто за даром, аль нет? Да кому же охота за даром служить? Ну вот, значит, и мне тоже по Москве-то даром трепаться нужда невелика. Да уж вы, Гавриловна, об этом не беспокойтесь. Да как же не беспокоиться? Кому охота свои труды терять? Ведь это, пожалуй, добрые люди дурой назовут. Ты мне только скажи, что тебе нужно, а уж я ни за чем не постою. А мы вот что сделаем. Ты завтра в суд пойдешь, так принеси лист гербовой бумаги. Мы с тобой для верности условия и напишем. Да уж ты будь покойна, уж я все, маменька. Ну что такое деньги? Это прах! Нет их, так они дороги, а теперь для меня что они значат? Ровно ничего. Ну, Миш, мотать тоже нет ничего хорошего. Я, маменька, мотать не стану, а пожить поживу. С шиком поживу. Да еще бы не пожить. Будет уж, победствовал. Теперь можно себе отвагу дать. Однако прощайте. У меня еще дело по уши. Куда же это вы, Акулина Гавриловна? Пойдемте в дом, посидели бы, чайку напились. Не, мне тут нужно по соседству дело сделать. Прощай, сокол, воронье крыло. Ну, маменька, что вы на это скажете? Вот он месяц-то с правой стороны, который я видел. По-моему, еще очень-то радоваться нечему. Еще верного ничего нет. А все-таки, маменька, посмотрите, письмо-то. Ну, что? Разве не видно, что Антрыгина в меня влюблена? И дом, маменька, у ней каменный. Вот блаженство. Уж и влюблена. Ты ведь с ней еще ни одного слова не говорил. Что-то она скажет, когда поговорит с тобой. Умных слов ты не знаешь. Другой вот с умом. Да лет 5 даром под окнами проходит. А я вот не умен. Да женюсь на богатой. Вот что, Миша. Есть такие французские слова, очень похожие на русские. Я их много знаю. Ты бы хоть заучил их, когда на досуге. Послушаешь иногда. На именинах там или на свадьбах. Как молодые кавалеры с барышнями разговаривают, а? Ну, просто прелесть слушать. А какие же это слова, маменька? А? Ведь как знать, может быть, они и мне на пользу пойдут. Разумеется, на пользу. Вот слушай, вот ты все говоришь, я гулять пойду. Это, Миш, нехорошо. Лучше скажи, я хочу поминаж сделать. Да, маменька, это лучше. Вот. Променаж. А, да. Лучше. А коль человек или там вещь какая-нибудь не стоит внимания, ну, ничтожная какая-нибудь, ну, как про нее сказать? Дрянь? Это как-то неловко. Лучше скажи по-французски. Гольтепа. Гольтепа. Да, да, это хорошо. А вот если кто заважничает очень или там возмечтает о себе, и вдруг ему форста собьют, это осаже называется. Я этого, маменька, не знал, а это слово хорошее. Вот. Осаже. Осаже. Я много таких слов знаю, дай мне только вот припомнить их. Ну, маменька, припоминайте, припоминайте, после мне скажете. А теперь мне надо в цирюльню сбегать и завиться. Да и к Антрыгиной. Домой зайдешь? А как же, маменька, переодеться, голубой галстук повязать? Да, да, да. Ну, полетел, маменька, полетел в цирюльню, и уж ног-то под собой не слышу от радости. Ну, беги. Я совсем скоро, маменька. Беги, беги. Это я, Устрашимов. Открой, Маша, окошко. Павлин Иванович, здравствуйте. Вам чего? Скажи, за что на меня барыня твоя сердится? Да говорите громче, Павлин Иванович. Здесь никого нет. Сделай милость, Маш, узнай. За что на меня твоя барыня Анфиса Даниловна сердится? Да как узнаешь-то? Они не сказывают. Я тебе, Маша, за это рубль. Серебром дам. Обманите. Ну вот еще. Побожитесь. Да что божиться? Я тебе наперед отдам. Ой. На вот. Возьми. Рубль серебром. Ну, хорошо. За что она на вас сердится, этого я не знаю. А вот то, что она какого-то белобрысого чиновника приманивает, это точно. Как? Ей письмо в окошко кинули. А на конверте написано: госпоже Антрыгиной Анфисе Даниловне. Кто писал? Какой-то Бальзаминов. Бальзаминов? Ну, этот белобрысый, который все под окнами ходит. Бальзаминов! Ну? Мой сослуживец! Ой, Маша! Ой! Маша! Уходите скорее! Барыня идет, попадет мне за вас! Так ты, Маша, как узнаешь, за что она на меня хорошо, сердится, хорошо. Сразу прибеги в лавочку, к заставе! Я там тебя буду дожидаться! Да тише! Уходите! Ухожу, ухожу! Маша! Ау! Взбей подушки на диване, я лягу. Что это вам, Анфиса Даниловна? Нынче скучная. Так? Нет уж, сударыня. Что-нибудь да не так. Ложитесь сюда. Вот. Я вас и пледом укрою. Оттого и скучаю, что мне все на свете надоело. Ничто меня в жизни не занимает. И зачем я живу, я не понимаю. Ой, ой, ой. Хоть бы шарманка, что ли, прошла. Тоска такая. А не раскинуть ли карты, Анфиса Даниловна? Кинь. Так. На какого короля прикажете? Ну, давай на Трифового. На Устрашимого, значит? Ну, да. Нет, нет, нет, ну... Впрочем, пусть. Все равно. Ну, Устрашимого, значит. Он мне больше нравится. Ну, болтай еще. Простите, сударыня. Так. Так. Вот. Ой. Очень, очень недурно, Анфиса Даниловна. Ну, что там у тебя? А вот извольте посмотреть. Ой. Да вы лежите, лежите. Я вам стол подвину. И то ведь хорошо, да. А вот извольте посмотреть, что здесь-то. Ой, пустяки какие. Неужели картам можно верить? Карты никогда не врут, сударыня. Завсегда сбывается. Ой. Что ты выдумываешь? Устрашимов мне больше не нужен. Пускай с другой остается, с кем я его во вторник видала. Ой, вот не кстати идет кто-то. Беги, посмотри. Это сваха. Говорилиха наша. Ну, здравствуй. Здравствуй, барыня Анфиса Даниловна. Ну, здравствуй, здравствуй, говорилиха. Ну, куда сесть прикажете? А? Ну, садись, хоть вот здесь, а-а-а, подле дивана. Благодарствуй, матушка, благодарствуй. Ну, ой, что скажешь? Была у Бальзаминова-то? Была. Была и мед пила, по усам текла, в рот не попала. Ах, вот как. Ну, здесь попадет. Ну, так что же? Сокол твой, Бальзаминов-то, в путь к тебе снаряжается. Чай скоро придет, прилетит. Ой, ну прилетит, так мы его примем как должно. Ну вот-вот, принимай, ведь это судьба. Ну. А что такое судьба? Может, тебе на роду написано быть замужем за Бальзаминовым? Да вот и всё судьба! Ну что, говорилиха, каково они живут? А? Ну, с достатком или нет? Ну, какие там, какие достатки у писаря? А? Ну, Мне перед тобой таить нечего. Живут не больно авантажно. Избушка на курьих ножках маленько того. Набок. Рогатого скота петух да курица. Серебряной посуды крест да пуговица. Но тебе-то что за дело до достатков? У тебя у самой много. Тебе, Анфиса Даниловна, человека нужно. Вот он придет, сама увидишь, а? Ну, я пошла. Да, ступай, ступай, Якулина Гавриловна. А за труды-то за мои? А ты завтра приходи, получишь сполна. Завтра? Завтра, завтра. Не, ну может... Так нет, ты сделай дело, ты получишь сполна. Ну, завтра так завтра. Завтра, завтра. Маша, проводи Акулину Гавриловну. Прощай, матушка, прощай. Прощай, завтра, завтра.